далеко след, силы больше нет, ушла. Все в одночасье, мой Бог, каждый свой вздох отдала ему взамен. И где же счастье? Свет звезд раненой душе отрада, блеск слез, все ушло, и ничего не надо. Мысли все мои перемешались, почему же мы с тобой расстались, отпустив любовь как ветер. Кто, ну кто, ну кто, ну кто? Почему?